Шагин-Гирей получал от Екатерины деньги немалые. Если бы к таким деньгам да приложить хорошо устроенную голову, то и забот лишних не стало бы. Но хан, достигнув власти, принялся европеизировать ханство с такой поразительной скоростью, с какой Петр I не успевал стричь бороды боярам. Однако плач боярский никак не схож с визгом татарским. Из турецкой Кафы хан решил создать нечто вроде нового Петергофа, надолго поразившего его воображение. Бронзовые Нептуны и мраморные наяды, беззаботно разливающие во все стороны драгоценную питьевую жидкость, должны были направить умозрение татар в иное эстетическое русло. Денег русских для этого хан не жалел. В конце концов, Россия не так бедна, чтобы не оплатить торжественный пуск фонтанов в Кафь. Но где взять рабочие руки? Татарин никогда землю не копал и копать не станет, ибо на протяжении многих веков все грязные работы исполняли его рабы-христиане. Это первое. Вот и второе. Петербург не по щучьему велению строился, а Шагин-Гирей одновременно разбивал на голых камнях летний сад, наподобие петербургского, возводил казармы с арсеналами, затеял адмиралтейство татаро-ногайское, и, наконец, самое страшное, что только можно себе представить, хан указал приближенным своим сидеть на стульях. Ему простили бы и кафтан парижский, и туфли с пряжками, и то, как прятал он свою бороду под пышное жабо из кружев, но сидеть на стульях? Что может быть гаже? Впрочем, пока все складывалось хорошо. Александр Васильевич просил подсказать лучшие бухты на Крымском побережье, и Шагин-Гирей сразу указал на Балаклаву и Ахтиарскую бухту. В море часто встречались подозрительные корабли, бросавшие якоря в незаметных бухтах. Турки общались с татарами, готовя их к возмущению. Румянцев в грозных письмах напоминал, чтобы турок в Крым не пускать, а воевать с ними не надо. Осенью турецкая эскадра вошла в Ахтиарскую бухту. Шлюпки с матросами направились к берегу. Александр Васильевич сразу поскакал в Ахтиар, за ним прогромыхали по камням пушки. Эскадрою командовал Капудан Паша, адмирал. «Моим кораблям нужна вода!» — кричал он с корабля. «Воды здесь нет!» — отвечал Суворов с берега. «Моим экипажам нужны свежие овощи!» «Огородов не развели!» — отвечал Суворов. «Что же вы, геуры, едите и пьете?» «Что Бог пошлет!» — отвечал Суворов. Пушки, привезенные им, расположились по берегам бухты, и Капудан Паша догадался, что все разговоры об огурцах и воде могут кончиться для него плохо. Эскадра, подняв паруса, убралась в море к Синопу. Но прежде, с флагманского реала, турки побросали в бухту своих мертвецов, и Суворов велел все трупы от берега отпихнуть баграми. Он вернулся в Кафу, где его ожидал молодой полковник Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов с перевязью, укрывающей отсутствие глаза. По указу Светлейшего, возвратясь с теплых вод из Европы, привел к вам Луганский пикинерный полк. Кавалерия легкая. Подчинены Светлейшему? Вам всегда легче. А вот я, пехота, от Румянцева зависим. Фельдмаршала я постоянно боюсь. Мне пишет он, будто из облака. Преподание его обыкновенно брань, иногда облеченная розами. В поисках защиты Суворов прибегал к Потемкину, просил у него самостоятельный корпус. Румянцев Задунайский, не зная, что приказывает Суворову Потемкин из Петербурга, обвинял Суворова в своевольстве. А завистников у Суворова было немало. И они клеветали, будто он добро из Крыма вазами вывозит. Жену, имея, требует у Шагин-Гирея еще и девочек. Суворов жаловался Потемкину. «В службе благополучие мое зависит от вас. Не оставьте покровительством. Говорят, будто я требовал у хана, стыдно сказать, красавец. Но я, кроме брачного, ничего не разумею. Говорят, будто я требовал аргамаков, индейских парчей, а я, право, и не знал, есть ли они в Крыму». Летом Суворов отъехал в Полтаву повидаться с женой и доченькой. Крымская лихорадка сразила его, а Румянцев, не принимая никаких резонов, требовал возвращения в Кафу, где взбунтовалась армия Шагин-Гирея, не желавшая без жен спать в казармах и шагать в ногу, подобно геурам. «Варюточка, свет мой, неужто ехать мне?» «Лежите, друг мой, и врачи о том же просят». Потемкин издалека распознал обстановку. Ежели сейчас не выручить Суворова, фельдмаршал его зашпыняет. Дабы оторвать Суворова от приказов штаба Румянцева, светлейший указом военной коллегии направил Суворова начальствовать на Кубани, где недавно черкесы с нагаями вырезали целиком русский отряд. Крым бунтовал, и повинен в этом был сам Шагин-Гирей. Потемкин, огорченный, сознался императрице. Первый блин комом. Все сделали, да все не так сделали. Теперь самим надо выкручиваться, и хана выручать надо. В чем там дело? Неужто в казармах да стульях? Если бы только стулья. Хан пожелал уравнять в правах греков и армян с мусульманами, а татарские беи стали христиан резать. Теперь не знаю, как к этой бородавке с бритвою подступиться. Беи визжат, что независимости им не надобно, и без нее, мол, хорошо жили под властью султана. Кому еще захочется с ермом на шее ходить? — Нет таких на свете, — отвечала Екатерина. — Есть. Татарские беи с ногайскими, закубанскими вкупе. Спят и видят, чтобы их из Турции заарканили. — Чтобы они умнее стали, дадим им звону. В эти неспокойные дни светлейший проводил друга юности поэта Василия Петрова в Москву умирать. — Прощай, брат, — сказал он ему, целуя. Шлагбаум открылся, кони понесли, Петров заплакал. Недвижим на одре средь тяжкого недуга, я томным оком зрю, а мне слезяще друга. Грузинский царь Ираклий II прислал в дар Потемкину поэму Шотару Ставели «Витязь в шкуре барса». Так она тогда называлась. Хотя в грузинском и не смыслю, но издана столь добротно, что, надо полагать, и стихи в ней добрые. Потемкин сдал книгу в Академию наук. «Переводом не утружу, но вы, ученые, хоть скажите мне, о чем речь в стихах этих?» «О любви и мужестве», — объяснили ему. Возникала новая задача — спасать народ Грузии.